плачущий сад. Ужасный, капнет и вслушается. Все он ли один на свете? Мнет ветку в окне, как кружевца, или есть свидетель? Но давится внятно от тягости, отеков, земля ноздреватая, и слышно, далек, как в августе, полуночь в полях назревает, ни звука, и нет соглядатаев, в пустынности удостоверясь, берется за старое, скатывается по кровле за жолоб и через, к губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае, или есть свидетель, но тише. И листок не шелохнется, ни признака сги, кроме жутких глотков и плескания в шлепанцах, и вздохов, и слез в промежутке.